Сердце мое забилось так сильно, что я проснулся. Незаписанные на свежую память сны легко забываются, а этот, хоть и не был записан, все же не позабылся. Он даже не был рассказан близким, что я иногда делаю с иными, чтобы закрепить их в памяти, а главное проверить, есть ли в них смысл. О смысле же этого сна нельзя было и говорить, особенно с другими, когда и сам я еще не находил с ним связей. Их подсказал мне Береговой. Но почему Береговой? До него мне приходилось слушать других летчиков, тоже по-своему интересных. А между тем сон во мне дремал, не просился на бумагу. Может быть, сказалась его особенная природа. Есть сны линейно-плоскостные, есть многослойные, а этот какой-то многослойно-симбиозный. Время в таком сне не просто накладывается друг на друга слоями, а по закону диффузии проникает одно в другое и становится причудливо единым. Обстановка сна была из жизни давних лет, а вошли в него впечатления всей жизни. Отозвался же он на рассказ Берегового, видимо, потому что каменно-стальной хлам, падавший с неба, был явно космического происхождения. На мое восприятие Берегового, в свою очередь, повлиял опыт этого сна. Разве невозможно, что картины, которые я здесь описал, в истории человечества повторялись уже не раз? Все-таки человек живет на Земле миллионы лет, и что в эти умопомрачительные сроки какие-то десятки и десятки тысяч лет? Разве невозможно, что и в те крушения цивилизации какой-нибудь чудак вроде меня сидел и записывал свои сны? И в его далеких-далеких снах уже была фраза: «Люди, берегите свой разум». Нет, все же история возрождающегося человечества не может повторяться. Наш мучительный опыт не должен пройти даром. Было бы идеально, если бы одичавшие люди моего сна дошли до первобытного коммунизма и не выходили из него вплоть до настоящего, о котором мы сегодня мечтаем. Тогда бы они избежали всякие эти формации, и рабовладельческое общество, и феодализм, и капитализм с их вечными разделениями на богатых и бедных. Построение коммунизма даже в нашей стране – процесс не для одного поколения. Весь наш путь говорит о его необходимости, а путь космонавта – о его возможности. Надо исполнить повеление Земли, иначе зачем бы обыкновенному человеку забираться так высоко? Путь космонавта начинался с зыбки. Зыбка. Вы, наверное, уже забыли, что это такое. Это первый летательный аппарат русского человека. С нее мы и начали летать. Она подвешивалась к березовому шесту, укрепленному одним концом у потолка. Родившегося человека клали в зыбку и начинали качать, так что он сразу оказывался между потолком и полом, точнее, между небом и землей. Зыбка – прообраз кабин всех летательных аппаратов, которые существуют сегодня. Говорили, что зыбка от бедности. Пусть. Только жаль, что ее забыли. Для нового человека она тоже необходима. Впрочем, к моему сну это не имеет никакого отношения. Черная прядка букета. В Марьевку обычно мы с женой приезжали к той поре, когда в совхозе заканчивали посевную. Пока мы обживались да обглядывались, поправляли упавшую изгородь, да высматривали новые дырки в полу, проделанные мышами, проходила, глядишь, неделя-другая, и нас, не пахавших и не сеявших, приглашали на праздник борозды. Моя жена, будучи на селе пришлой, от приглашения почти никогда не отказывалась. А у меня, как односельчанина, на этот счет был хоть и несложный, но свой физиологический-психологический комплекс. Во-первых, я по давнему опыту знал, что праздник борозды – для многих здесь заканчивался буквально бороздой. Во-вторых, на празднике, само собой разумеется, надо было бы выступить. А выступить перед земляками в ранге писателя и артиста не хотелось. Это могло бы привести к полной утрате той иллюзии, что я все еще Марьевский, что между нами все еще сохраняется первозданная простота отношений. Не скажу, чтобы эти отношения были сложными, но где-то в душе отмечал, когда какая-нибудь молодуха, потерявшая телка, кричала своему сынишке: «Сашка, посмотри его за писательским домом!» Нынешней весной мы появились в Марьевке даже позже, когда белый цвет черемухи уже сменился оранжевым цветом огоньков, а моя любимая черемша, по-сибирски называемая колбой, уже стала волокнистой и не хрустела на зубах, как она хрустит в раннем своем сроке. Между прочим, встретили нас, вернее меня, как-то странно. Если жену привечали, хоть и в повышенных тонах, но вполне нормально и привычно, то меня с некоторым удивлением, даже смущением.